Глава 20. Я смотрю на экран и не могу оторваться. Как понимать то, что я вижу? Что это означает? Интуиция подсказывает, что открывшаяся мне информация имеет чрезвычайно важное значение, но я еще не осознала этого до конца. Скажу больше. Изменилась сама атмосфера в комнате. Такое впечатление, будто в ночь, где были только мы, наполненную взаимной подозрительностью, неожиданно ворвалась реальность. Реальность. Как странно звучит это слово. Я была уверена, что эта ночь, наша последняя ночь вместе, и есть наша реальность. Но оказалось, что нас окружает еще одна, более живая, мощная и обезличенная. Эта жесткая реальность настолько ошеломляет, что я не знаю, как на нее реагировать. Я открыла сайт местной газеты, издаваемой в том районе, где родилась наша мать, ни на что особо не рассчитывая. Смутное предчувствие, смутная тревога. Меня в первую очередь беспокоил сон, в котором было две девочки, два моих «я». Это и заставило меня открыть компьютер. Не успела я подумать, как руки уже все сделали. Пальцы сами забегали по клавиатуре в поиске непонятно чего. Детям, которых я увидела во сне, было, как мне показалось, где-то от 2 до 4. Я стала искать в газете информацию, относящуюся к временам, когда мне было примерно столько же. Закапывание ребенка должно что-то символизировать. Наши воспоминания иногда подавлены. Во всяком случае, у меня такое чувство. И тут мое внимание привлекла одна заметка. «Что?» встревоженно спрашивает Хиро, с неудовольствием следивший за моими действиями, и пододвигается ближе. «Вот, что скажешь?» Я с напряжением в лице киваю на экран. Девочка разбилась насмерть на строительной площадке. 20 числа около 7 часов утра рабочие, пришедшие на площадку по адресу город С, Сакаи-Мати, квартал 1, где ведется строительство жилого дома, обнаружили тело маленького ребенка, провалившегося в колодец фундаментной конструкции. Девочка была мертва. Предполагается, что смерть наступила в результате падения. Строительная площадка, где имело место данное происшествие, огорожена забором и брезентом. Судя по всему, ребенок проник туда через щель. Погибшую девочку 3 лет зовут Миюки Такахаси. Накануне она играла с другими детьми на близлежащей игровой площадке и исчезла. Поступило заявление о поиске пропавшего ребенка. «Миюки Такахаси». Хиро вперился взглядом в дисплей с заметкой. «Думаешь, это имеет какое-то отношение? Адрес рядом, тот же первый квартал Сакаи-Мати». Моя тревога растет. Может, заметка никак не связана с моим сном, хотя интуиция подсказывает, что это не так. Он ничего не говорит. Видимо, собирается с мыслями. Я складываю руки и говорю. «Тоже Такахаси? Думаешь, просто совпадение?» «Нет, возможно...» Его лицо напряжено и серьезно. «Какой это год?» Проверив дату публикации, он отодвигается от компьютера и тяжело опускается на татами. Обхватывает руками колени, погружается в раздумье, надеясь что-то выудить из памяти. Я ищу на сайте какого-нибудь продолжения о гибели девочки, но безрезультатно. На этой заметке все и кончается. Отключаюсь от интернета, выключаю компьютер. Дисплей гаснет. Захлопнув крышку ноутбука, я вздыхаю с облегчением и покидаю гибельную реальность, чтобы вернуться в наш собственный индивидуальный мир, где нас снова двое. Странно, но эта комната, вызывавшая прежде ощущение тесноты и замкнутости, теперь вдруг кажется безопасным пристанищем. Возможно... Нет. Скорее всего... Хиро потер себе лицо. Он в замешательстве. Вечно невозмутимый, он теряет спокойствие. Это усиливает мою тревогу. Что меня так волнует? Хиро бросает на меня взгляд, говорящий, что он потрясен не менее моего. Подтверждения нет, но... Он нервно облизывает губы. Думаю, это дочь тетушки. Что? Его ответ заставляет меня на мгновение замереть. «Помнишь, я говорил тебе о тетушке Фунахаси? Хочешь сказать, это ее ребенок? Наша двоюродная сестра?» Он согласно кивает. «Я знаю, было время, когда мама после развода вернулась в родительский дом, а тетушка после смерти мужа вернула себе девичью фамилию. Вот так совпало». «То есть она тоже переехала к родителям?» «Нет, она часто болела, вроде лечилась где-то». Мы почему-то вопросительно смотрим друг на друга. Натянутые взгляды, встревоженный вид. Что заставляет нас так волноваться? У меня нет ответа на этот вопрос. Между тем волнение только нарастает. Мама что-то такое вроде говорила, что ее сестра в молодости потеряла ребенка. Не прямо, а как-то вскользь. Во всяком случае, я помню, что слышал об этом. Но я подумал, что это случилось при родах, потому что тетушка была слаба здоровьем. Его голос звучит вяло и тихо. «Мне кажется, что Миюки Такахаси — ее дочь». «Выходит, с ней произошел несчастный случай», — говорю я. Мы неловкими движениями наливаем себе еще сютю, подносим стаканы ко рту. Чувство смутной тревоги никуда не девается. «Интересно, мы с ней вместе играли? Ей же было примерно сколько нам, и когда тетушка приезжала навестить родителей, мы вполне могли затеять общие игры». «Да, могли», — негромко отвечает он, кивая головой. «Ведь на это и указывает сон, что приснился средь бела дня, разве не так? Я не могу не задать этого вопроса, хотя знаю, что Хиро нечего на него ответить, ведь это не его сон, а мой». «Все может быть», — уклончиво отвечает Хиро. Теперь его голос звучит жестко. «Да, точно. Мы играли вместе, и я запомнила, как она исчезла». Мы прекрасно понимаем, что его притворное поддакивание проблемы не решает. 20 лет назад произошел несчастный случай. Погибла наша двоюродная сестра. Почему я вдруг вспомнила о ней год назад, в тот день, в том самом месте? Хотя раньше, после стольких лет, моя память к ней не возвращалась. Совершенно очевидно, что Хиро задает те же вопросы. «Значит, это была девочка. Миюки Такахаси. В 3 года дети такие милые и славные, но за ними нужен глаз да глаз. Чуть отвлечешься и бегай, потом ищи. Вот она и нырнула в дырку в заборе, и случилась беда. А у тетушки есть еще дети?» «Она вышла замуж 2 раз, у нее 2 мальчика. Старший скоро школу оканчивает, младший в 8 классе». «Понятно». Я делаю глоток сютю и думаю о девочке, которой было бы сейчас примерно сколько мне, будь она жива. Всего один момент судьбы отделяет жизнь от смерти. Как должно быть страшно для матери потерять ребенка? «Почему же ты увидела во сне именно тот момент?» Он глядит на меня с удивлением, покачивая в руке стакан, в котором плещется сютю. Мы с ним думаем об одном и том же. «Да, это вопрос», — озадаченно говорю я. «Я не могла не подумать об этом. Возможно, на меня повлияло присутствие отца, который шел с нами вместе, и детские воспоминания, лежавшие в подсознании, стали выходить на поверхность». «Все может быть». Хоть он и согласился с моим предположением, выражение его лица, как и мое тоже, говорит о том, что полной уверенности у нас нет. «Миюки Такахаси. Где-то должна быть точка соприкосновения с этой девочкой. Как она хоть выглядела?» «Двое играют в песочнице. Я и Тихиро. Девочка повернута ко мне спиной. К нам подбегает еще одна девочка». И тут вдруг встает вопрос. А не была ли это Миюки Такахаси? «Послушай, ты сказал, что тетушка долго где-то лечилась». «Ну да». «А кто же тогда присматривал за Миюки?» Он опять погружается в раздумья. Через несколько секунд широко открывает глаза, будто вспомнил. «Точно! Я слышал, девочка оставалась с соседкой. Она раньше работала няней в детском саду и часто присматривала за соседскими детьми, брала их к себе домой. Очень многим помогала». Чем больше Хиро говорит, тем больше оживает его память. Он уже не подбирает слова, они текут сами собой. «Да, да, очень приятная и добрая женщина. Кажется, я тоже был у нее один раз. Не помню, почему меня к ней отправили, но в памяти осталось ее жилье. Оно располагалось на втором этаже над химчисткой, и летом у нее стояла жуткая жара. Я чувствую, как напряглось все тело. Почему? Что произошло? На спине выступил холодный пот. Так организм реагировал на эти его слова. В чем дело? На что конкретно такая реакция? Я отчаянно стараюсь восстановить в памяти все, что он говорил, но зацепиться за что-нибудь не получается. От раздражения по лицу пробегает нервный тик, а Хиро продолжает рассуждать, больше обращаясь к самому себе. А была ли у той женщины регистрация? Это же вроде ясли или сада получалось. Здесь ведь вопрос ответственности. Кто будет отвечать, если вдруг что-то случится с ребенком? В наше время вот так просто няню для ребенка не найдешь. Но та бабуля правда была очень хорошая. Ясли, сад, бабуля, няня. Я проверяю свою реакцию на эти слова. Нет, не в них дело. Он еще что-то говорил. Химчистка. Жуткая жара. Вдруг в ушах раздается громкое жужжание, и в следующий момент в голове что-то кликнуло и стало на места. З-з-з-з-з. Вокруг головы кружится бронзовка. Как я его не гоню, назойливый звук крылышек не стихает, то удаляясь, то приближаясь. Вентилятор. Это слово мелькает в голове, и я слышу его гудение. Жуткая жара. На втором этаже над химчисткой монотонно гоняет воздух вентилятор. Я снова вижу перед собой пронзительную в своей четкости картину. Грежу наяву. Тихиро и я играем в песочнице. Я сижу спиной, поэтому лица своего не вижу. К нам подбегает другая девочка. Я знаю ее. Это я. То есть это значит... Хиро? Да. Он поворачивается ко мне. Мне кажется, я поняла. Что? Рот заполняет горечь. Этого не может быть. Не сейчас. Почему именно сейчас? Как такое возможно? Однако факты говорят за это. Поверить не могу. Я чувствую на себе его взгляд, как бы говорящий: «Ну что же ты, продолжай», но не могу сказать ни слова.